Так, подошел, говорю, Махараш, можно я? И так, он раз схватил чикадил, ничего не сказал. Потом там внизу говорит, что ты, говорит, как же он сказал, как новичок себя ведешь. Я говорю, в смысле? Подошел, раз, оделся. А ты... Такое, говорит, впечатление, что ты меня задушить хочешь, говорит. Председатель клуба самоубийц. Там это, какой фильм-то был? Принц Флоризель, да? Там был председатель клуба. Душил-то всех. Как? Клечет. Ага, точно. Его Клечет звали, да?